Глава 96. Убивать всю дорогу. Шиян выпустил белый туман и жаждал крови. Жестокость, безумие захватили его голову. Все, что он хотел сейчас, это убивать. Шиян стоял с каменным лицом, пока его окружали 5 воинов темного мира. Змеи из белого тумана безумно вились вокруг его тела. Бам! Один из воинов темного мира ударил в грудь Шияна призрачным когтем темного мира. «Хе-хе!» Шиян усмехнулся и дернул рукой в сторону воина. 5 пальцев Шияна были похожи на копья, мгновенно оставили в груди воина 5 отверстий. В следующую секунду Шиян отступил назад, уворачиваясь от атаки зеленым светом другого воина. Тут же возникли 3 гравитационных поля, 1 за спиной Шияна и 2 по бокам. Стоя на фоне 3 гравитационных полей, Шиян посмотрел на 5 воинов темного мира и холодно сказал: «Хотите убить меня? Я тоже хочу убить вас». «Сдохни!» – завопили воины темного мира и бросились на него одновременно. Воин с 5 отверстиями в груди внезапно сел, скрестив ноги. Зеленые шипы появились из его ладони, и он выстрелил ими. «Навык глубокого уровня, шип темного мира». 10 шипов возникли в воздухе и полетели в Шияна, словно пули. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Попав в Шияна, шипы темного мира разлетелись на осколки со звоном металла. Они не могли пробить его дух окаменения. Раненый воин с бледным лицом приказал: «Атакуйте одновременно!» 4 воина окружили Шияна с 4 направлений. Над их головами возникли синие облака и полетели в сторону Шияна. Эти синие облака связали Шияна в одно мгновение. Воины обрадовались и бросились на Шияна, занося оружие для нанесения удара. «Поле! Запуск!» – крикнул Шиян. Внезапно 4 воина оказались внутри гравитационного поля, которое стало затягивать их. Будучи под действием непонятной силы, воины потеряли контроль над своим глубоким ци. На их лицах появился ужас и непонимание того, что происходит. «Ха!» Шиян крикнул, подняв голову вверх. Одновременно с криком белый туман вокруг него становился все более плотнее. Была вызвана вся сила негативной энергии. За секунду негативная энергия прошлась по телу Шияна, словно разряд молнии. Шиян тут же разогнал синие облака, связывающие его. Бум! С ужасным грохотом синие облака разлетелись на маленькие частички синего света. Холодно улыбнувшись, Шиян рванул к одному из воинов в гравитационном поле и ударил его убийственными пальцами. Пуф! Шиян ударил пальцами прямо в глаз воина. Глаза превратились в 2 кровавых отверстия, из которых вытекали мозги вперемешку с кровью. Воин мгновенно умер. Шиян рванул к другим воинам. Пуф-пуф-пуф! Шиян убил 3 воинов таким же образом за пару секунд. Гравитационное поле рассеялось. Воин темного мира, сидевший на земле, в ужасе посмотрел на Шияна и попытался убежать. «Думаешь, сможешь сбежать?» Шиян усмехнулся и мгновенно переместился к воину. Он ударил рукой в спину, пробил воина насквозь через сердце. Все 5 воинов темного мира были убиты. Покрытый кровью, Шиян осматривал тело воинов. Он наслаждался негативной энергией, вытекающих из их тел. Вскоре 5 тел высохли, меридианы Шияна наполнились глубоким ци, а жажда крови выросла еще больше. Шиян уже не пытался подавить воздействие ярости и оставил ее активной, что только усиливало его желание убивать. Он пошел дальше, к области сердца. Через полчаса ему встретились еще 2 воина 2-го небосферы зарождения. Не говоря ни слова, он помчался к ним с ужасающим выражением лица. Под воздействием ярости Шиян мгновенно убил их и пошел дальше. Перед Шияном из ямы выпрыгнули 12 инша. Хе-хе. Шиян весело ухмыльнулся и вызвал вихрь ин. 12 инша через секунду превратились в иньцы и были поглощены Шияном. Негативная энергия была очищена и бушевала в меридианах Шиянь. Игнорируя ненормальное состояние своего тела, Шиянь продолжил идти вперед. По сути, Шиянь превратился в настоящего бога резни, мгновенно убивающего воинов темного мира, попавших в его поле зрения. Воины темного мира, пришедшие сюда, были лишь третьего неба сферы зарождения или первого, второго неба человеческой сферы. Они не могли даже сбежать от Шияна и были убиты. Шиян дошел до правого плеча статуи. На пути он встретил 21 воина темного мира и 65 инша. Внезапно Мухой выскочил перед ним из ямы. Рядом с ним встали три воина темного мира третьего неба человеческой сферы. Внутри ямы извивались грязевые драконы, пытаясь восстановить свои тела. Мухой нахмурился и сказал: «Эти штуки хрен убьешь. В каждой яме по сотне, и приходится тратить ци». «Молодой господин, здесь кто-то есть». Один из воинов темного мира посмотрел на Шияна. Шиян был окружен белым туманом и испускал сильную жажду крови. Все его тело было покрыто толстым слоем засохшей крови, а на его лице была ужасающая улыбка. «Это ты?» – удивленно спросил Мухой. Он узнал Шияна, так как он постоянно был возле Ханфэня и Кулонга. Когда Мухой был в долине Инь, он не обращал на Шияна никакого внимания. Он был полностью сосредоточен на таких аспектах, как Жуаци и Сясиньян. Шиян был лишь первого неба человеческой сферы, и Мухой не принимал его всерьез. Увидев приближающегося Шияна с безумным взглядом, Мухой гадал, что с ним произошло. «Молодой господин, мы должны убить его», – сказал один из воинов. «Чем раньше мы начнем убивать по одному, тем меньше противников останется. Госпожа приказала убить даже Цебайминга, если выпадет шанс». «Хм, один останется и прикончит его. Остальные за мной», – приказал Мухой, затем развернулся и пошел вперед. Два воина развернулись и пошли за Мухоем. Остался болтливый парень. Он посмотрел на Шияна и сказал: «Не повезло тебе». «Не повезло?» Шиян засмеялся. «Ха-ха! Наоборот, и мне жутко везет! Вы, воины темного мира, подкармливаете меня! Я убил уже 21, а ты будешь 22-м!» Шиян бросился на него. Через 2 минуты болтливый воин превратился в мумию, а его голова валялась недалеко от тела. Шиян высосал всю ци и продолжил идти. 10 минут спустя Шиян снова увидел Мухоя и двух воинов. «Что? Ты убил Лито?» Мухой начал воспринимать Шияна всерьез. «Воин первого неба человеческой сферы убил Лито, находящегося на третьем. Ты что-то с чем-то?» Шиян не ответил и лишь холодно улыбнулся. Он пошел в сторону Мухоя, и с каждым шагом его жажда крови возрастала. Мухой был на третьем небе человеческой сферы, но множество высокоуровневых боевых навыков и мощный боевой дух делали его сильнее большинства воинов того же уровня. Шиян медленно шел к нему. Со стороны это казалось жутко и одновременно круто. После 5 шагов Мухой почувствовал от него угрозу. «Ты уже мертв!» – крикнул Мухой. «Ты уже мертв!» Словно таинственное заклинание, эти слова проникли в голову Шияна. Странная энергия взорвалась в голове Шияна. 3 слова завладели его разумом и оставили все мысли. «Скучно! Убить его!» – сказал Мухой и покачал головой. 2 воина подошли к Шияну и ударили его мечами. Ляск, ляск! Звон металла раздался от груди Шияна. «Хм...» 2 воина нахмурились. Они наполнили мечи глубоким ци и замахнулись ими, целясь в глаза Шияна. Сильный удар по его груди разбудил сознание Шияна. Шиян увидел перед глазами 2 острия мечей. Удивленный Шиян резко сдвинул голову в бок. Холодная сталь прошла по виску Шияна. Бам-бам! Негативная энергия вылетела из плечей Шияна и поразила двух воинов. Два воина почувствовали, что оказались в мире крови и безумных призраков. Они были ошеломлены. Пуф! Пуф! Пять отверстий появились на шее каждого воина. Из них захлестала кровь. Шиян стряхнул кровь с пальцев, пока поглощал глубокое ци убитых. Он холодно посмотрел на Мухоя и бросился на него. Конец главы 96. Читал Илья Смарт.